«Это он!» — вскричал Бонасье. «Кто он?» — спросил кардинал. «Он похититель моей жены!» Кардинал снова позвонил. Вошел офицер. «Отведите этого человека и сдайте солдатам, которые его привезли. Пусть он подождет, пока я снова вызову его». «Нет, ваша светлость, нет, нет, это не он!» — завопил Бонасье. «Я ошибся! Ее похитил другой, совсем не похожий на этого. Этот господин — честный человек!» «Уведите этого болвана!» — сказал кардинал. Офицер взял Бонасье за локоть и вывел в переднюю, где его ожидали караульные. Человек, только что вошедший к кардиналу, проводил Бонасье нетерпеливым взглядом, и как только дверь затворилась за ним, быстро подошел к Ришелье. «Они виделись», — произнес он. «Кто?» — спросил кардинал. «Она и он». «Королева и герцог?» — воскликнул Ришелье. «Да». «Где же?» «В Лувре». «Вы уверены?» «Совершенно уверен». «Кто вам сказал?» «Госпожа де Лануа, которая, как вы знаете, всецело предана вашему преосвященству». «Почему же она не сообщила об этом раньше?» «То ли случайно, то ли из недоверия, но королева приказала госпоже де Сюржи остаться ночевать у нее в спальне и затем не отпускала ее весь день». «Так, мы потерпели поражение. Постараемся отыграться. Я все силы приложу, чтобы помочь вам, ваша светлость. Будьте в этом уверены». «Как все это произошло?» «В половине первого ночи королева сидела со своими придворными дамами». «Где именно?» «В своей спальне». «Так, как вдруг ей передали платок, посланный костеляншей». «Дальше?» Королева сразу обнаружила сильное волнение и, несмотря на то, что была нарумянина, заметно побледнела. «Дальше, дальше!» Поднявшись, она произнесла изменившимся голосом: «Подождите меня 10 минут, я скоро вернусь». Она открыла дверь и вышла. «Почему госпожа де Лануа не сообщила вам немедленно обо всем?» «У нее не было еще полной уверенности. К тому же королева ведь сказала: «Подождите меня», и она не решилась ослушаться». «Сколько времени королева отсутствовала?» 3/4 часа. «Никто из ее придворных дам не сопровождал ее?» «Одна только донья Эстефания». «Затем она вернулась?» «Да, но лишь для того, чтобы взять ларчик розового дерева, украшенный ее монограммой, с которым она и удалилась». «А когда она вернулась обратно, ларчик был при ней?» «Нет». «Знает ли госпожа де Лануа, что находилось в ларце?» «Да, алмазные подвески, подаренные королеве его величеством». «И вернулась она без этого ларца?» «Да». «Госпожа де Лануа полагает, следовательно, что королева отдала ларец герцогу Бекингему». «Она в этом убеждена». «Почему?» «Днем госпожа де Лануа, как камерфрейлина королевы, всюду искала ларец, сделала вид, что обеспокоена его исчезновением, и в конце концов спросила королеву, не знает ли она, куда он исчез.